Шестой столб самоуважения – это практика личной честности и целостности. По мере того, как мы взрослеем и развиваем свои ценности или же воспринимаем их от других, вопрос личной целостности становится все важнее и важнее для самоконтроля. Целостность – это совокупность идеалов, убеждений, стандартов, суждений и поведения. Если наше поведение соответствует нашим ценностям, когда идеалы и действия совпадают, то значит мы целостны. Если же мы ведем себя вразрез с нашими идеалами, то мы сами перед собой теряем лицо, мы начинаем меньше себя уважать. Если правило теряет свое значение и становится просто ритуалом, мы можем перестать себе доверять вообще. На самом простом уровне личная целостность выражается в вопросах типа «Честен ли я? Надежен? Достоин доверия? Могу ли я сдержать обещания? Делаю ли я то, что считаю верным, и избегаю и пресекаю то, что считаю плохим? Справедлив ли я и объективен в отношениях с другими?» Целостность означает совпадение слов и поведения. Есть люди, которым мы доверяем, и те люди, которым мы не доверяем. Спросите себя, почему? Вы поймете, что дело в согласованности, в целостности. Мы доверяем человеку, если слово у него не расходится с делом, и не доверяем, если наоборот. Исследования показывают, что многие люди и организации не доверяют тем, кто находится на ступени выше. Опять же, из-за несогласованности. Например, когда на стене супермаркета плакат о том, что магазин заботится о клиентах, хотя на практике все совершенно иначе. Но в большинстве организаций есть мужчины и женщины, которым люди доверяют. Почему? Потому что они держат слово. Они исполняют свои обещания. Они не просто обещают заботиться о людях, они это делают. Они не просто хвалят честность, но и ведут себя честно. Они не просто провозглашают искренность, но и живут в соответствии с этим принципом. Давайте рассмотрим, к чему может привести отсутствие целостности. Скажем, я сделал что-то, что идет вразрез с моральной ценностью другого человека, но не моей. Возможно, я прав, возможно, я не прав. Но нельзя сказать, что я предал свои убеждения. Но если я совершу то, что я сам считаю неправильным, то я нарушаю свои собственные ценности, я предаю сам себя. Лицемерие по своей природе приводит к внутренней неполноценности. Разум отказывается сам от себя. Отсутствие целостности ослабляет меня, загрязняет меня. Оно вредит мне так, как не могут навредить никакие внешние источники. Я могу читать проповеди детям про честность и искренность, и вместе с тем лгать друзьям и соседям. Я могу с гневом осуждать людей, которые не исполняют данные мне обещания, но при этом закрываю глаза на собственный обман. Могу спорить из-за бракованного товара, но вместе с тем продавать моим клиентам испорченные продукты. Могу попытаться высидеть конкурента или сотрудника на работе. Могу попросить честную критику, а потом наказать того, кто посмеет обратить внимание на мои промахи. И я могу избегать лицемерия. Могу придумывать самые разные оправдания. Но факт остается фактом. Так я уничтожаю свое самоуважение. И в итоге никакое оправдание мне не поможет. Я в состоянии и развить свое самоуважение. И полностью его уничтожить. Самая типичная ложь и обман, к которой прибегает человек, это фраза, которую он говорит себе. «Только я буду знать». «Только я буду знать, что я лжец». Только я буду знать, что я поступаю неэтично. Только я буду знать, что я не собираюсь исполнять обещания. И как следствие, мои ценности становятся совершенно неважны. Имеет значение лишь то, что будут знать или не знать другие. Но если мы говорим об истинном самоуважении, то важны лишь мои ценности, мои суждения. Мое эго – это истинный судья, истинная мера. Я могу не общаться с теми, кто узнал обо мне унизительную правду. Но если я обману сам себя, то сам себя избежать я не смогу. Вспоминаю новостную статью о медицинском исследователе с очень высокой репутацией. Но потом оказалось, что уже очень долго все его данные были, по сути, фальшивкой. И исследование он проводил лишь для того, чтобы получать грант за грантом. Я уверен, из-за такого поведения самоуважение человека очень сильно страдало. Даже перед тем, как обман распознали. Он сознательно решил жить в мире иллюзий. Ведь и его репутация, и достижения, и открытие – все было обманом. Он понимал это с самого начала. Когда человек пытается спрятаться в иллюзии от реального мира, когда он пытается сделать ее важнее, чем истина, во всех этих случаях самоуважение очень сильно страдает. Большинство проблем с целостностью, с которыми мы сталкиваемся, совсем небольшие, и все равно общий вес всех наших решений оказывает на нас огромное воздействие. Как я уже говорил, я веду группы по развитию самоуважения. Ко мне приходят люди, которые поставили перед собой конкретные цели – развить свое достоинство, развить самоуважение. Одним вечером я дал группе вот такое стержневое предложение. Если я стану на 5% более целостным. И вот какие концовки я в итоге услышал. Если я сделаю свою жизнь более целостной, то я не стану молчать и стану сообщать людям, когда их поведение будет меня беспокоить. Я не буду врать своему мужу о том, сколько стоили вещи, которые я купила. Или я скажу родителям, что больше не верю в Бога. Или я признаюсь, что я флиртую с другими мужчинами или женщинами. Или я не буду пытаться льстить людям, которые мне не нравятся. Не буду смеяться над шутками, которые считаю тупыми. Буду больше выкладываться на работе. Стану жене помогать больше по дому, как и обещал. Скажу покупателям правду о том, что они покупают. Не стану говорить людям то, что они заранее хотят услышать. Легкость и скорость, с которыми люди заканчивали это предложение, навели на меня мысль о том, что все эти проблемы для них были актуальны, что они над ними как минимум пробовали размышлять, пусть и впоследствии старались от них уходить, старались их избегать. Многие недооценивают, насколько разрушительно лицемерие для самоуважения. Им кажется, что это может привести лишь к какому-то дискомфорту. Но лицемерие загрязняет сам дух человека.